Рождение человека. Сперва рождается тело человека, а человек рождается лишь в момент смерти его тела. Кто я? Мужчина? Нет. Женщина? Нет. Ребенок? Тоже нет. И уж, конечно, не взрослый. А кто же? Я только материал. Материал, из которого я делаю из себя свою жизнь. Мое тело могут называть мужчиной или ребенком, или еще как-нибудь. Конечно, я делаю себя из этого материала не один. Мне помогают другие люди, которые жили, живут или будут жить. Мне помогает и эта книга. Может быть, она делает меня больше, чем я ее. Ведь она... мой ребенок, а я ее ребенок. Ведь когда я пишу о том, чего не знаю, а знает она, пустое в моей голове уступает место твердому – знанию. И если всю жизнь я делаю себя из самого себя, то когда же я буду готов? Когда будет нанесен последний штрих? Ну, конечно, в момент смерти. Какой скульптор не хочет взглянуть на свой труд? Но увидеть свое рождение нельзя прежде смерти тела. Неоконченную работу не принято показывать. Без смерти мы не смогли бы родиться и узнать, кто мы. Она открывает нам глаза.